И тут же баба веселой ногой к дому, а Ваня сидит, курит, и уж какую песню внутрь спел. Эй, обморок, смотри, кто перед тобой? Как кто? Баба. Я-то переча заявление природе, баба перепелиха. И широким визгом, как метлой, весь двор подмела. Ни тебе золы, ни головешек. И потом шильным звуком с подвани бревнышко выкатила. Встань, обморок, да запрягай лошаденку. Я там столько лесу наваляла, на сто изб хватит. Ни, баба, раньше мы горели снизу, от уголька, а теперь сверху. И это перст. Самое время нам, енты-то, землянку копать. Ох ты, перечит! Ну, я тебя сейчас насквозь! Да как взвизгнет! И в Ване дира. А как от долгого пения внутрь у Вани ужасть, как много души набралось. И сделалась она страсть, какая тесная да густая. То и стала она наружу выходить с грустным звуком. Так бы вся и вышла. Да Ваня, ух, и головастый, быстро топориком тюк-да-тюк-тюк-да-тюк-тюк-тюк-тюк затычку вытесал, да диру-то и заткнул. Баба опять воздуха нахватала, рот размахнула, а Ваня в печку прыг. Да и заслонкой закрылся. А печка стоит нерушимо. Баба снова визги, а печке-то опять ничего. Что, баба, не действует твое заявление природе на побеленное? Тут баба вся надулась, разъявила рот. Да и порвала свой визг. И не слышно стало ее. Только что не лопается баба-перепелиха. Вся как шар делается. А всего-то и видать, как вдоль ее визгу травка колышет, цветки повидают, да собаки воют. И стало у них жить хуже некуда. Ваня не работник, чуть нагнется, затычка выпадывает. А если ее рукой держать, много ли одной-то, другой-то наработаешь енти-то-енти-то, а баба без голосу куды? Даже в мир пойти и просить на погорение, и то не годна. И стали они погибать, и так бы и сгинули, если б не Ванина умная голова. А жил в той деревеньке один скалистый мужичонка по прозвищу Мыльный. Был тот Мыльный очень до Вани охоч, да и изобидел чем-то своего Ванечка. Ванечки по нашим местам по баням живут. Он на манер домового будет, только париться обожает. Так в бане обитание себе и берет. Бани у нас все по-черному, темноватые, вот ему и раздолье. Так-то он безвредный, но шутковатый. То веник спрячет, то бабу ухватит. А как тот склизкий мужичонка его изобидел, то байничек, дождавшись, как он субботним делом запарился до почернения взглядов, да мыло ему и подложил. Да ловко так. Тот как сел, так на те мыли из бани выскользнул. Да проходящую попадью сзади-то под коленки, да и срубил. Та на него бря. Мамонька! А он из-под нее выскользнул, да чего же склизкой, да еще и попа свалил. Ну, от нашего ты попа не выскользнешь. Он как его за бороденку взял, так они по косогору все на тем же мыли в прути и уехали. Поп быком реветь, склизкий петухом поеть, попадья пилой подбавлять, оркестра. Хотел поп его проклясть. Завтра же воскресенье! Сам вону отлучу тебя к чертям собачьим. Правда, потом остыл. Не проклял. А может, мыльный откупился? Он такой был, он мог. А только его ребятишки задражнили. Шиловыло, веник съел, шиловыло, веник съел, шиловыло, веник съел. Эх, паршивцы, я вас. И до того он за ребятишками загонялся, что хозяйство забросил. Так бы совсем в упадок пришел, кабы его дочь не остановила. Папаня, замуж хочу! Ленте дело, ленте дело, ленте дело. Только кто ж тебе замуж возьмет? Ростом ты с колоколенку, на носе черти горох молотили, да еще виду вечеру куриной слепота тебя охватывает. Нет, голуба, век тебе у окошка сидеть, рожу продавать. Разве что найдется какой шиш московский. Шиш московский. Шиш московский. А шишами московскими по нашим тем местам зовут тех мужиков, что голи-голей, они унывают. Где уманом возьмут, а иди смехом. Всех журманов журманистей. А я за него и собралась. Я вчера с его окошко сидела, а он шел мимо, да мне и подмигнул. Зачесал мыльный в затылке, а потом к шишу бегом. Возьмешь за себе байку мою, отвечай быстро, отрываешь меня за рубятишками гоняться. А чего ж не взять? Была б свадьба весела и непременно, чтобы с музыкой. А мыльному тебе на руку, у них на всю деревеньку одна гармошка тебе была, и один мыльный на ней. Ударили они по рукам, и пошло колесом пиво варить, пироги печь. А только вечером в колесете не успели лампу засветить, а невеста-те по куриной те слепоте на гармошку и сядь. И звук. И нет гармошки. Мыльный по воздуху летает. Сосна! Колокольня! Маякутый памятник! Сколько раз тебе говорено? Оглянись! Оглянись, мачта!